17 октября 2020 какого-то года. Вашингтон. Округ Колумбия. Нынешний президент США не любил свою работу. Он занял этот пост во многом вынужденно. Ему досталась не Америка на пике, как Бушу-младшему после 90-х, а Америка упадка. Америка, истерзанная разногласиями, партийными склоками, коронавирусом, торговыми войнами и бог знает чем еще. Америка не в себе. Формально все было неплохо. Экономический рост, фондовый рынок на пике. Но все это держалось на нервах, которые были напряжены до опасного предела. Америка жила в мире, в котором она не хотела жить. Она не хотела видеть окружающий ее мир таким. И с этим можно было либо смириться, либо начать что-то делать. Но если ты делал, то ты ставил на кон то, что у тебя было, против тех, у кого ничего не было, кроме ненависти. Если какого-то вещества и было сейчас в мире в избытке, то это ненависти. Он не понимал смысла ведущихся войн. Когда стал понимать, это вызвало раздражение и гнев. Американские лидеры, которые были до него, допустили ошибку, характерную для плохих, неопытных управленцев. Вместо того, чтобы выбрать направление развития и идти по нему, они попытались охватить всевозможные направления сразу. Вместо того, чтобы иметь немного отобранных, готовых помогать и способных на это союзников, Америка стала принимать в союзники всех, кто того хотел, а вместе с ними и их проблемы. Например, Украина – самая бедная страна европейского континента, фактически кусок Африки в Европе, находящаяся под постоянным давлением России. Она нуждается в помощи и будет нуждаться еще как минимум лет 20. Проблема в том, что США к Украине и ее проблемам не имеют никакого отношения, кроме эфемерных моральных обязательств. Существует Европейский Союз, пусть он поможет. Проблема еще и в том, что НАТО превратилось из оборонительного союза в некий клуб, в который имеет право вступить каждый. Проблема именно в праве. В оборонительном союзе нет права в него вступить. Это решают его члены в зависимости от того, ослабнет оборона всех остальных участников или наоборот усилится. В данном случае, если Украину принять в НАТО, то НАТО получает более 1000 километров границы с Россией, не защищенной никакими естественными препятствиями. Вообще никак. И что еще хуже, на восточной границе Украины находится население, настроенное враждебно по отношению к НАТО и Западу в целом, и готовое помогать России. Если Украину принять в НАТО, его основной восточный рубеж обороны сильно ослабнет. Но если рассматривать членство в НАТО как право... Черт, они и в самом деле не понимают, эти лоббисты. Они видят новые возможности с вступлением новых стран и не понимают главного. Россию не устраивает этот мир еще больше, чем он не устраивает США. И если переступить черту, а они ее переступили, Россия будет искать возможность разрушить этот мир целиком. Возможно, военными методами, возможно, не военными, но разрушить. Однако смертельно опасно не оставлять людям выхода. В большинстве случаев они этот выход найдут, но такой, какой ты и представить себе не можешь. Виновна ли Россия в том, что произошло в Чикаго? Может, да, а может и нет. Но в одном действующий президент США был уверен. Это стало возможным, потому что Россия не сотрудничала. Годами нет сотрудничества, в том числе и по таким вопросам, как терроризм. И это уже все считают нормальным. А это ненормально. Если бы Россия сотрудничала, почти наверняка Чикаго удалось бы предотвратить. И вот такой нюанс. Санкциями можно заставить сделать то или это. Например, прекратить войну на Донбассе или уйти из Крыма. Но санкциями невозможно заставить сотрудничать, ведь это мало кто здесь, в Вашингтоне, может понять. Добившись своего, а и своего не добились, мы оставляем за спиной 150 миллионов озлобленных и жаждущих реванша людей. Кто-то из них в какой-то момент времени будет принимать решение, от которого будет зависеть, рванет где-то очередная бомба или не рванет. И какое решение он примет? Казус Горбачева. Его ведь мало кто понял, а он глубоко трагичен. В какой-то момент у власти в стране, которая враждебно настроена по отношению к Америке, может оказаться человек, подобный Горбачеву. Тогда возможно многое. Горбачев и Рейган прекратили холодную войну. Именно прекратили. Никто не выиграл, и выиграли все от ее прекращения. В России на какой-то момент времени установилась пусть несовершенная, но демократия. Но все это оказалось бесполезным, потому что не были завоеваны ума и сердца миллионов простых русских. Америка не поняла, что 91-й – это не конец, это новое начало. И поплатилась. Как оказалось, холодная война может не только быть прекращена, она может и вернуться. Все это потому, что русские сделали свой выбор, а потом подтвердили его, и этот выбор кардинально отличался от выбора Михаила Горбачева. Виновна ли Америка? Да, виновна. Он прекрасно это понимал. Америка виновна. И надо сказать, что виновны не те, кто сидел в Белом доме. Буш-старший вел с Россией честную игру. Он внес в Конгресс предложение об отмене дискриминирующей поправки Джексона-Виника еще в 92-м году, когда она потеряла всякий смысл. И как вы думаете, когда ее отменили? В 2012-м. 20 лет спустя, когда из России давно выехали все евреи, кто того хотел, а кто-то и вернулся. Но поправка начала жить своей собственной жизнью. Каждый посол США в России, начиная с 1991 года, ставил вопрос об отмене этой поправки, указывая на то, что иначе никакие нормальные отношения с Россией не будут возможны. Но 535 недоверчивых и непреклонных джентльменов с Капитолийского холма раз за разом отказывали. И, наконец, согласились в 2012-м в обмен на новую программу санкций, так называемый «закон Магнитского». К чему это он? А вот к чему. У него на столе лежал очередной законопроект, который предусматривал список требований к России и санкции за их невыполнение. Причем авторы законопроекта были уверены, что требования не будут выполнены. То есть это был проект новых санкций. Проект был одобрен обеими партиями. Проблема в том, что президент США прекрасно понимал, что если дать этому ход, то это, как и поправка Джексона-Виника, заживет своей собственной жизнью, и отменить это будет невозможно. Он просто свяжет себе руки в отношениях с Россией. Себе и бог знает, скольким своим преемникам. Стоит только дать этим недоверчивым джентльменам с Капитолийского холма кусок. А еще у него на столе лежала справка с Пентагона, в которой были описаны сценарии ядерной войны с Россией. В худшем случае, утверждал автор, погибнет всего 85 миллионов американцев. Всего. Правда, если вчитаться, то выходило, что в Нью-Йорке, например, погибнут практически все. И в Лос-Анджелесе. И в Чикаго. Впрочем, в Чикаго уже много кто погиб. Ему хотелось дать эту справку конгрессменам, которые придут к нему за ответом, и спросить, вы готовы потерять Нью-Йорк полностью? Вы готовы сами оказаться в числе тех 85 миллионов американцев, которые погибнут в костре ваших непреклонных амбиций, вашего долбанного самоутверждения и ваших гребаных принципов? Что же делать? Он посмотрел на стол. Кофе остыл. В этот момент открылась дверь. Заглянул Джеб, начальник смены секретной службы. «Сэр, мне казалось, ты уже сменился», — недоуменно сказал президент. «Да, сэр, но что-то произошло. Сэр, мне кажется, вы должны это увидеть». «Что это? Заходи, что ты стоишь?» Запись оказалась короткой, на несколько минут. Президент просто лишился дара речи после ее просмотра. «Как это к тебе попало?» «На меня вышел парень, которого я знаю по Афганистану». «Парень?» «Сотрудник ЦРУ, сэр». «Что ты о нем знаешь?» «Сэр, мы работали по его наводкам. Он нас не подставлял». «Почему он вышел на тебя?» «Сэр, он направил запись по инстанции. Прошло 3 дня». «3 дня? Где он сейчас?» «Здесь, сэр. В Вашингтоне, точнее». «Значит, кто-то в ЦРУ работает против него. И это неудивительно. После кампании 2016 года все пошло кувырком. Спецслужбы должны быть независимы от политики. Но это правило было нарушено в 16-м. А стоит один раз нарушить? Кто еще знает? Его начальство». Президент думал. «Хорошо, сделаем так. В твою смену проведешь его в Белый дом. Окей, сэр. Это оставь у меня». Джеб справился быстро. Уже на следующий день он заглянул в овальный кабинет ближе к вечеру и кивнул. Президент, который только что провел очередное никчемное совещание, кивнул в ответ, набросил на плечи легкую ветровку с эмблемой Вашингтонского яхт-клуба, вышел в коридор. «Сэр», — вопросительно сказал один из телохранителей, — «я хочу прогуляться, вот с этим парнем». Охранники переглянулись, но кивнули. Все было по-разному. Они охраняли разных людей, и один из принципов был «не сближаться с охраняемым». Иначе могли быть самые непредвиденные осложнения. Но понятно, что это правило нарушалось и не раз. Для Кеннеди охранники водили девиц. Джимми Картер, по воспоминаниям ветеранов, относился к охране хуже всего, работать с ним было сущим наказанием. Но он всего один срок и проработал. Клинтон, фактически при нем Белым домом рулила миссис Клинтон. И если надо было решить какой-то вопрос, то обращаться надо было к ней, а не к супругу. Нынешний президент был, в общем-то, обычным, но он подружился с Джебом, начальником одной из смен охраны, и они часто подолгу разговаривали. Сам президент был корнями с восточного побережья, из старых семей, И удивительно, что он нашел в бывшем чернокожем хулигане, который, если бы не попал в Афганистан, то попал бы в тюрьму. Но, видимо, противоположности притягиваются. Может, президенту нужно было услышать обычного человека, обычного американца с улицы, понять, о чем он думает и как относится к политике. Сам он обычным американцем уж точно не был. Президент вместе с начальником смены пошел к лестнице. «Он там?» «Да, сэр». «Ему можно доверять?» «Думаю, что да, сэр. По крайней мере, у него пистолета нет, а у меня есть». Президент вздохнул. «Пистолет — это сейчас такая мелочь. Знаешь, когда я баллотировался, я сказал, что моим идеалом был и остается Джек Кеннеди. И я не врал тогда, это так и есть. Но посмотри, во что все превратилось. Если задуматься, то Кеннеди был не таким уж хорошим президентом. Но он погиб на своем посту, и он теперь национальный символ. Ему все простили. Может, и мне лучше было бы стать национальным символом, а? Не в мою смену, сэр, это точно. Да уж». Они спустились, прошли служебным коридором и вышли в гараж, где обычно отстаиваются служебные машины. Там у громадного «Шевроле» стоял человек среднего роста в легкой хлопковой куртке. Усики и очки делали его персонажем из фильма про шпионов времен Холодной войны. «Сэр, ваше имя?» «Картер Росс, сэр». «Давайте без сэров, времени немного. Кто вы, ваша должность?» «Сейчас начальник отдела в антитеррористическом центре. До этого был в поле. Вот он меня знает». «Знаю, сэр», — подтвердил Джеб. «Он работал в Джейбаде, начальником полевого офиса. И в Кабуле, кажется, тоже. В Кабуле я даже был начальником станции. Правда, всего месяц». «Почему только месяц?» Росс усмехнулся. «Скажем так, я не во всем был согласен с проводимой политикой». «Хорошо, рассказывайте». «Сэр, еще в Афганистане я знал некоего Шамира. Он из Йемена, работал в частной военной компании, которая стояла на часах у нашего полевого офиса». «Йеменцы несли охрану полевого офиса ЦРУ?» – перебил президент. «Добро пожаловать в реальность, сэр. Они берут за час работы одного стационарного охранника чуть более $50. Наши списывают как минимум 300, а то и больше». «Замечательно». «Не все так страшно, сэр. Я тоже этим занимался. Деньги бывают нужны на оперативные расходы, и не всегда по ним можно отчитаться, понимаете?» «Хорошо, дальше». «Дальше. Этот тип был нормальным. Знал хорошо английский и не был тупым. Просто парень из бедной страны, который хочет заработать. Я понял, что ему можно поручать кое-какие дела, выходящие, скажем так, за рамки контракта. Все, что я ему поручал, было исполнено на отлично. Забрать что-то или где-то что-то оставить, без вопросов. Черт, он даже не был похож на араба так-то. Я потом узнал, что один из его прадедов был англичанин. Так вот, 2 дня назад этот тип вышел на меня. Сказал, что у него кое-что есть, и он хочет договориться. Я передал информацию. Вы понимаете, насколько это ненормально? Сэр, Ближний Восток давно вышел за пределы нормальности. Если вас интересует мое мнение, думаю, он не врет, когда говорит, что готов договариваться. Ваша оценка всего происходящего? Ну, то, что у Саудовской Аравии что-то есть, это мы давно подозревали. Просто не было понимания, насколько далеко все это зашло. То есть вы полагаете возможным, что несколько ядерных взрывных устройств вышли из-под контроля и сейчас находятся в руках племен? Боюсь, что да, сэр. Что вы предлагаете? Сэр, решение должно быть политическое. Если мы идем на его условия, то это одно, если же нет, то... Как вы сами считаете? Сэр, полагаю, что наша политика последнего времени привела нас несколько не туда. Я не понимаю, почему действует негласный запрет на создание новых государств. Такого запрета нет. Тем не менее, сэр, Соединенные Штаты ведут политику по сохранению статус-кво везде, где это только возможно. В том числе и там, где это невозможно. Мы каким-то образом превратились в исторических пессимистов, хотя таковыми никогда не были. О чем вы говорите? О том, сэр, что если вы купите в магазине политическую карту мира, она не будет соответствовать реальному положению дел. И с каждым годом не будет соответствовать все сильнее и сильнее. Сейчас в мире все больше серых зон, все больше непризнанных и частично признанных государств. Оттуда исходят потоки беженцев, наркотиков, живого товара. Там находятся разного рода вооруженные группировки. Мы за это также несем ответственность. Когда мы не признаем новосозданное государство, мы тем самым автоматически выталкиваем его из международного правового поля, заставляем его жить криминалом и заниматься криминалом. Если его все равно не признают, зачем вести себя ответственно, зачем соблюдать закон? Кроме того, своей политикой непризнания, нашим лидерством в ней, мы плодим врагов США по всему миру. Все больше и больше людей начинает нас ненавидеть. А ведь были и другие времена, сэр. Вудро Вильсон, несомненно, признал бы большинство из таких государств. И многие из них стали бы нам не врагами, а друзьями. Как-то так. Спасибо за лекцию. И тем не менее. Полагаю, сэр, Шамир не лжет, когда говорит, что настроен на сотрудничество с нами. И если мы поддержим его, у нас появится небольшой, но важный союзник в критически важном регионе мира. Это не говоря о том, что если мы поддержим южан в их стремлении к независимости, то добьемся прекращения войны, которая идет там уже несколько лет, и перекроем дорогу Ирану. Иран поставляет туда ракеты «Земля-Земля». Там идет отработка террористических методов, более опасных, чем все, что мы видели до этого. Серая зона там. Это результат вакуума и нашего молчаливого согласия с тем, что творит Саудовская Аравия. Она совершает военную агрессию против соседнего государства, сэр. И это продолжается уже несколько лет, при нашем полном попустительстве этому. Саудовская Аравия — наш союзник. Ошибаетесь, сэр. Они никогда не были нашим союзником. Они ненавидят нас, хоть это и скрывают. И похоже, что они годами вели с нами двойную игру, нарушая режим нераспространения. Если выяснится, что та боеголовка, которая рванула в пригороде Чикаго, тоже оттуда, я ничуть этому не удивлюсь. Думаете, это они? Да, сэр. Думаю, они причастны. И думаю, что они лгали и продолжают лгать. Президент задумался. Будьте на связи. Мне часто бывает нужно второе мнение, которого я не получаю. И вы, похоже, и есть это самое мнение. Буду рад, сэр. Связь через Джеба. Никому ни слова. Хорошо, сэр.